Издательство «Эксмо». Владимир Орлов. «После дождика в четверг». О себе. Я москвич в четвертом поколении. Предки мои были подмосковными, можайскими и дмитровскими. И проза моя московская. Правда, юношеские увлечения на несколько лет переносили мои интересы в Сибирь, но и увлечения Сибирью свойственны москвичам. Родился я 31 августа 1936 года. 32 года прожил в коммунальной квартире среди мещанских улиц, южнее Останкино и Марьиной рощи. На Первой Мещанской окончил школу, потом этой же улицей троллейбусом ездил на Маховую. Там и теперь размещается факультет журналистики МГУ. Годы те, конец 50-х, были шалые, весело-мечтательные, с брожением умов и идеалов. На факультете больше митинговали и творили, нежели учились. Меня в ту пору привлекало кино. Я простодушно полагал, что именно кино заменит собой литературу, живопись и музыку. Но после третьего курса мне пришлось прекратить сценарные старания, как и занятия спортом. Заболели родители, и средства на прокорм семьи я был вынужден добывать репортером знаменитой тогда четвертой полосы Советской России. В 1957 году я впервые попал в Сибирь, сначала на Алтайскую целину, потом на Енисей. В дипломную работу вошли очерки о строителях дороги Абакан-Тайшет. После защиты диплома меня пригласили в «Комсомольскую правду». Там я и проработал 10 лет. В разных отделах. Много ездил и писал, и скоро понял, что одними очерками, корреспонденциями и репортажами я не смогу передать свои впечатления и суть своей натуры. И отважился писать вещи протяженные. По ночам, утром перед работой, на работу, естественно, опаздывал. И вот в 1963 году в журнале «Юность» был опубликован мой роман «Соленый арбуз». Роман экранизировали, спектакли по нему шли в театрах Москвы, Минска, Красноярска. А в 1968 году роман «После дождика в четверг». Сочетать ремесло и прыть газетчика с несуетным искусством прозаика было невозможно. И я в 1969 году из комсомолки ушел. На вольные хлеба. С 1965 года был членом Союза писателей СССР. Хлеба эти оказались тощими и трудно обретаемыми. Да и в моих издательских делах пошли дожди. Лет семь меня почти не публиковали. Набирали мои тексты и разбирали. Возможно, у кого-то недреманного наверху возникло соображение, что ничего хорошего от меня ждать не следует. К тому времени во мне угас романтизированный оптимист. Все очевиднее становился социальный мираж, в каком мы жили. Преуспевали же в нем циники и обманщики. Они-то этот мираж для своих нужд и оберегали. И теперь они же преуспевают. Я живу под знаком Девы. Стало бы, человек благоразумный, вернее, благонамеренный и фаталист, принимающий реальность как данность, в коей я изменить ничего не могу. Я не скандалист, драться не люблю, а может, и не умею. Для меня идеальный человек — Иоганн Себастьян Бах. Он был типичный бюргер, добывал благо для семьи, искал выгодные места службы, любил пиво, лупил палкой дурных учеников, а в своих творениях поднимался в небесные высь. Бывая в Германии, я объездил многие места, связанные с жизнью автора кофейной кантаты и страстей по Матфею. Позже я понял, что прототипом моего Данилова был прежде всего именно Бах. Но я отвлекся. Просто 70-е годы еще раз подтвердили мне истину. В творческой судьбе русского литератора существенно может быть терпение и способность сохранить самостоятельность своей личности. И необходимо делать то, что ты умеешь и любишь делать. В 1972 году я закончил роман «Происшествие в Никольском». Его набрали в «Новом мире». 2 года я жил надеждами, но цензура мои надежды отменила. Подзарабатывал я тогда внутренними рецензиями и даже перевел для Дедгиза повесть Слезгинского. Лишь в 1976 просветленно изуродованное цензурой происшествие выпустил советский писатель. А я уже наполовину написал альтиста Данилова, не думая, понесу ли я его куда-либо, и потому пошел на издательский компромисс. «Происшествие в Никольском» — бытовая драма. Когда я писал «Происшествие», некие свойства моей натуры, воображения, скажем, видимо, были угнетены и требовали освобождения и выхода. Я неожиданно для себя написал рассказ о любви останкинского домового. Жил я уже в Останкине. Рассказ, к сожалению, был опубликован лишь через 16 лет. Я люблю сказки, фантастику. В детстве был заворожен мхатовской синей птицей и чистым догригорьевским щелкунчиком. Среди самых уважаемых мною писателей — Апулей, Рабле, Свифт, Гофман, Булгаков. И потому естественным вышло мое обращение к жанру магического реализма. 3 года происходило тихое, но и с чудесами продвижение романа «Альтист Данилов в недрах нового мира». И в 1980-м он был, наконец, напечатан. Интерес к нему публики, и у нас, и во многих странах мира, роман издали в США, Германии, Франции, Японии и так далее, оказался и для меня удивительным. Я испытал состояние человека, услышавшего медные трубы. Оно вышло для меня утомительным и наскучило, хотя и не сразу. А вот «Аптекарь» тоже тихо продвигался к публикации в «Новом мире» 2 года. Впечатление не произвел. Страна была уже политизирована, и на меня досадовали, не отразил злобу дня. Но меня-то интересуют ценности вечные. Впрочем, тогда я посчитал невнимание к «Аптекарю» объяснимым. Кому нужна моя проза и литература вообще? Когда появилось столько умнейших людей, чьи речи и благородные честные лица, и меня приманивали к экрану телевизора. Несколько лет сочинял лишь эссе. Но однажды ощутил, что писать мне необходимо. Натура требует. Хотя бы для себя самого. Для собственного душевного и житейского равновесия. И начал роман «Шеврикука» или «Любовь к привидению». Журнал «Юность» печатал его кусками по мере завершения мною сюжетных блоков. Как и почти все другие мои сочинения, роман вышел импровизационным. В 1997 году я поставил в нем точку. Получилась 3-я часть триптиха «Останкинские истории». «Альтист Данилов», «Аптекарь», «Шеврикука». Среди прочих побудительных причин к написанию «Шеврикуки» была и следующая. В 1989 году я согласился стать руководителем семинара в Литинституте. Я вынуждал своих студентов выполнять обязательные, на мой взгляд, работы, требовал от них новых сочинений. А сам-то? Что же сам-то каков? Неловко выходило, нехорошо. Сочинение «Шеврикуки» неловкость сняло. Уговаривали меня прийти в Литинститут долго. Я отказывался, полагая, что не способен к этому занятию и что вообще нельзя кого-либо научить стать писателем. Ну, не писателем, литератором. Я чрезвычайно уважительно, даже с трепетом отношусь к слову «писатель». Себя же держу в разряде сочинителей. Но с ходом времени понял, что как человек, более литературно переживший, могу помочь творческому развитию семинаристов. Занятия увлекли меня, а в дрязги нынешней смуты и свары принесли и столь необходимое человеку ощущение полезности собственных дел. Происходило и взаимовлияние. Призывая студентов 2-го для меня семинара писать вещи детективные, многие не умели строить сюжеты исторические, дабы ощутить не только горизонтали, но и вертикали бытия, я и сам отважился взяться за роман остросюжетный, свидетельствами пусть и недавней истории Отечества. Условное название — «Бубновый валет». Из смежных искусств более всего почитаю музыку, ставлю ее выше литературы, живопись и театр. Благодарю судьбу за то, что среди моих приятелей много художников, музыкантов и актеров. За «Шеврикуку» мне присуждена премия Москвы в области литературы и искусства. Получал я ее в хорошей компании — с Тривердиевым, Лунстромом, Джигарханяном и другими. Партия любителей пива, имея в виду роман «Аптекарь», наградила меня литературной премией за мистическое освоение русской пивной мысли. Награда состояла из ящика ирландского пива «Гиннес», и я принял ее с благодарностью и удовольствием. 27 апреля 1999 года. Владимир Орлов.